Ужасный страх овладел маршалом, который был один с бесчувственной, быть может, раненой королевой. Всегда решительный и никогда не терявший присутствие духа, Прим в этих обстоятельствах нашелся не скоро, так как он не был доктором, чтобы мог определить положение королевы и не знал, какую помощь следует подавать женщинам в подобных случаях. «Ваше Величество!» — восклицал он в ужасе и страхе. «О, Ваше Величество, избавьте меня от смертельного страха! Я молю вас только об одном взгляде, чтобы убедиться, что от этого проклятого падения с вами ничего не сделалось!» Прим говорил последние слова с неподдельным отчаянием. Высшее желание его жизни — хоть один только раз без свидетелей встать на колени перед обожаемой высокопоставленной женщиной было исполнено в эту минуту. Но с этим было соединено ужасное обстоятельство, заглушавшее все его мысли. Королева его не видала и не слыхала. Она неподвижно лежала в его объятиях, и ее всегда поразительно розовые щеки были покрыты мертвенной бледностью. Прим от страха чувствовал на своем лбу капли холодного пота. Он не должен был долее колебаться, он должен был на что-нибудь решиться. Начать звать на помощь. Но как это сделать, чтобы известить свиту о несчастье? Голос его не достиг бы цели. На выстрел они не обратили бы внимания, и, кроме того, выстрел мог бы опасно подействовать на лежавшую в обмороке королеву. Прим в смертельном страхе искал какого-нибудь выхода, но молча. Вдруг ему пришло на ум, что не более 100 шагов от них у самого парка стояла беседка, где он мог доставить бесчувственной королеве при наступающей темноте хоть спокойное убежище, откуда ему уже будет возможно привести помощь. Не колеблясь, осторожно и нежно поднял он Изабеллу с земли и понес ее на своих сильных руках к тому месту, где должен был быть домик, сверху покрытый корою, внутри же удобно отделанный. К счастью, он не ошибся. Скоро увидел он перед собою среди дерев маленький восьмиугольный домик из коры с 2 разноцветными окнами и дверью, который действительно, казалось, был сплетен из коры, а на плоской крыше, в знак королевской собственности, стоял немного потертый золотой лев. Прим торопился, осторожно неся королеву к дверям. Они не были закрыты. Некоторые придворные за несколько минут перед тем тут закусывали, как показывал накрытый посреди комнаты стол и оставленные ими недопитые стаканы и бутылки. Прим очень обрадовался этой находке и присутствию нескольких графинов воды, так как мог прохладить лоб бесчувственной Изабеллы холодной водою и потом несколькими каплями вина оживить и подкрепить ее. Осторожно и быстро понес он бледную королеву на стоявший у внутренней стены беседки покойный и мягкий диван, нежно положил на него Изабеллу, подложил ей под голову несколько подушек и позволил себе, раз решившись, разыграть роль доктора, так как не было другого выхода, и, как он надеялся, королева не примет дурно его помощи. Ведь ему уже случалось один раз вместе с Серано спасти жизнь королевы, и тем самым ему уже было дозволено более чем другому. Он смачивал холодной водой изящный платок, который осторожно вынул из ее кармана, и прикладывал к ее голове, внимательно следя за ее дыханием и выражением лица. В высшей степени испуганный повторял он часто эти холодные компрессы с некоторой внимательностью. Наконец ему показалось, что веки ее зашевелились. Он стал на колени подле королевы и припал взглядом к ее лицу. Всегда необузданный, заботливо сторожил воин каждое движение лица королевы, моля произносили его уста ее имя. Вдруг он заметил, что Изабелла тяжело вздохнула, и ее высокая грудь высоко поднимается и опускается. «Благодарение святой деве!» — воскликнул Прим и покрыл руку пробуждающейся королевы горячими поцелуями. Но пробуждение, казалось, так медленно приходило, что Изабелла все еще не имела силы открыть глаза. Прекрасные полные губы ее, снова принявшие коралловый цвет, сильно притягивали Прима, и пока он заботливо прикладывал холодный компресс к колбу королевы, он тихонько целовал ее соблазнительный ротик. Он испытывал блаженство поцеловать обожаемую женщину, кровь его бушевала, глаза горели, Прим явно находился в сильном возбуждении.